а по старой привычке не бросать недоделанных дел и недорешенных вопросов, если еще имеется хоть какая-то возможность. А один из ходов, даже если все на этом и закончится, представлялся Александру Борисовичу отчасти еще перспективным. Тем более, что у Глории теперь была замечательная сотрудница, для которой просьба Александра Борисовича поработать в архивах должна зазвучать восторженной музыкой высокой причастности к великим делам века, не меньше. Шутка. Но если Фили одобрит, почему бы и нет? А еще образовавшаяся пауза давала возможность Турецкому сейчас активнее помочь коллегам. Зная Антона и Петра, но совершенно не зная местных следователей и их методов работы, Александр Борисович уверенно считал, что правильно построенный допрос того молчальника явится ключом к разгадке всего дела. И при всем уважении к ним, сам бы не доверил им его проведение. Зачем? Не надо усложнять. Пусть лучше выполняют другие пункты общего плана расследования. Бомжей ищут. Контачат с криминалистом, судебным медиком и прочее. В процессе расследования каждого уголовного дела всегда имеется масса вещей, из которых в конечном счете и складывается доказательная база. Профи это твердо знают. А молодежь частенько относится спустя рукава, после чего дела, как это нередко уже стало практиковаться в судах, возвращаются прокурору на дополнительное доследование. Прежде это считалось позором. Теперь в порядке вещей, что ли? Итак, переговорив с полковником Кротовым и успокоив Корженецкого, что волнение сейчас излишне, однако элементарная осторожность проявлять все-таки следует, Александр Борисович вдвоем со Смородиновым, как-никак лицо местное и ответственное, сел готовить допрос задержанного. И все дальнейшее по указанию Турецкого было обставлено по известной присказке «как в лучших домах». Одиночная камера в городском следственном изоляторе, в котором содержался задержанный парень, отказавшийся отвечать на вопросы, скоро преобразилась. Контролеры занесли в нее стол и стулья, появились неизвестные люди и стали устанавливать осветительную аппаратуру, будто собирались снимать кино. Бык, на которого надели наручники, настороженно смотрел на происходящее, он ничего не понимал, а с ним никто и не разговаривал. Рядом стоял охранник, который даже и не смотрел на задержанного, словно ему было наплевать на него. Два дня, проведенные в милицейском обезьяннике, а затем и здесь, в СИЗО, угнетающе подействовали на быка. Но он продолжал молчать, скорее из солидарности с теми, кто остался на свободе. Словно черная кожа куртки придавала ему уверенности. Да и не верил он, что у ментов что-нибудь против него имеется. Влад говорил, что все они делали чисто, никаких следов и подозрений, а уж он-то опытный в таких делах. Ну, подержат и отпустят. Молчи, и ничего они тебе не сделают. Но где-то в глубине души нарастала неосознанная тревога. Ведь если не допрашивают, тогда чего держат? Потом вошли двое молодых людей, у одного из которых на плече была большая кинокамера. Они включили свет в лампах и, направив его на быка, начали искать нужное освещение. Смотрели в очко камеры, о чем-то тихо совещались. И вот, наконец, появился в сопровождении нескольких ментов высокий мужик средних лет в очках с толстой папкой под мышкой. Он сел за стол и, раскрыв папку, стал молча читать. Остальные стояли за его спиной полукругом, и значит, он был здесь самым главным. Наконец, мужик поднял глаза, уставился на быка и сказал: «Начинайте». Охранник, который стоял рядом с быком, подхватил его под руку и поднял на ноги, прислонил к стене и отошел на шаг в сторону. Мелькнула совсем страшная мысль. Бык почему-то решил, что его сейчас будут расстреливать и снимать для кино. Он же видел где-то в кино. А этот станет читать приговор. Голову заволокло туманом. К горлу подкатила тошнота. Ноги не держали. — Не шевелись! — грубо рявкнул охранник. — Глаза открой! Смотри в камеру! Он разлепил веки и услышал громкий стрекот работающей кинокамеры, такой громкий, что казалось, в голове отдается. и фото